Глава 73. Только в выходные у Елены появлялось время, чтобы приготовить полноценный завтрак для себя и дочери. На этот раз, помимо традиционного йогурта и сыра, она сделала омлет с помидорами, сварила овсяную кашу, сдобрив ее замороженными ягодами малины, открыла баночку красной икры, которую в последнее время полюбила дочь, поджарила тосты и заварила чай. Заспанная девочка явилась на кухню в пижамных шортиках и маечке на бретельках. Села, поджав под себя ногу, запустила пятерню в спутанные волосы, увидела изобилие на столе и, зевнув, спросила. «Валеев, что ли, вернулся? Это для нас. С чего начнем?» Настя ответила искренней улыбкой. «Все попробую». Семейный завтрак подходил к концу, когда звонил телефон. Вызывал Михаил Устинов. «В СИЗО никого не пускают», – растерянно докладывал криминалист. «Чрезвычайное происшествие. Бондарю удалось сбежать». «Бежать? За неделю до УДО? Он что, идиот?» – не представляла удивляться Петелина, начиная злиться. «Что говорит Гаврилов?» «Его здесь нет». «А где он?» «Елена Павловна, Гаврилов не мой подчиненный». Ой, она выплеснула вспышку недовольства на ни в чем не повинного Устинова. Елена сделала несколько звонков и выяснила, что Гаврилова дома нет. Он уехал куда-то на выходные и отключил телефон. С женой Гаврилов расстался, она с ним не общается. Беспомощно опустила телефон и сказала вслух то, о чем думала. «Я не верю в такие совпадения». «Можешь ехать, я помою посуду», – услышала она тихий голос дочери. Елена хотела что-то сказать в свое оправдание, но лишь грустно улыбнулась и погладила отвернувшуюся дочь по плечу. Обе понимали, прощай выходные, ей надо на службу. По пути на работу следователь думала и сопоставляла факты. Предположим, что эксперты не ошиблись, тогда Николай Бондарь причастен как минимум к одному убийству. Выйти из тюрьмы и вернуться обратно он мог только при помощи сотрудника изолятора, причем отнюдь не рядового. Вчера она предупредила майора Гаврилова о визите криминалиста к осужденному Бондарю. В ту же ночь Бондарь сбежал, за неделю до условно-досрочного, а Гаврилов не выходит на связь. Напрашивается вывод. Бондарь – убийца, а руководил им не кто-нибудь, а заместитель начальника СИЗО Гаврилов. В понедельник майор вернется и сообщит что-нибудь о рыбалке в лесу или о выходных в обществе женщин. Второе более вероятно. Он хоть и расстался с женой, но с кем-то встречается. Елена вспомнила пятно на его кителе. Не от муки, скорее от пудры или тонального крема. Словно чья-то рука в попыхах коснулась его. Странно. Любовница так торопилась поправить макияж, что даже руки не успела протереть. За рабочим столом, черкая карандашом на листке, Петелина пришла к новому выводу. Гаврилов не мог быть главным организатором. У него должен быть сообщник из съемочной группы. Не иначе тот самый автор, о котором упомянул Щукин. Автор давал указания Ланской и Гаврилову. Актриса использовала Рыкова и Щукина, а майор – заключенного Бондаря. Обе группы не знали друг о друге. Их связывал только таинственный автор. Кто скрывается под этим именем? Человек, знавший о деньгах в сейфе. Это может быть сам продюсер или кто-то из его ближайшего окружения. Петелина стала выписывать имена, начиная с Сонина, и обводить их квадратами, кружками и овалами. Список получился большим. Она анализировала свои встречи и разговоры с каждым фигурантом списка, вспоминала мельчайшие детали, сопоставляла их возможности с фактами и постепенно вычеркивала киношников одного за другим. Через 2 часа мозгового штурма на листке остались 3 незачеркнутые фамилии. Она жирно обвела каждого и сломала карандаш. Кто из них автор? Заново допрашивать подозреваемых бессмысленно. Автор чувствует себя неуязвимым. Ланская задушена, Рыков мертв, Гаврилов исчез, Бондарь в бегах, и нельзя исключать, что последние 2 уже зарыты где-то в снегу. Щукин тоже должен был умереть, но он выжил, и о его задержании на студии никому не известно. Это козырь. Из подручной шестерки Щукин становится Джокером, с помощью которого можно блефовать. Она как блесна. Он как блесна, которой следует поманить ненасытного хищника, чтобы вывести на чистую воду. Следователь решительно взяла трубку. Она приказала доставить Романа Щукина к ней в кабинет и вызвала оперативников. Пока подозреваемого везли, она написала короткий текст. Когда Щукин уселся перед ней, она объяснила ему свою идею, придвинула листок и попросила прочесть с нужной интонацией. После 3-й попытки голос Щукина обрел должную уверенность. Петелина включила его мобильный, набрала телефонный номер первого кандидата на роль автора и передала трубку. «Говори сразу, как услышишь голос». Щукин дождался ответа и прочел написанный текст. «Там, в джипе, я не полностью отключился. Я слышал голоса Алены и твой. Когда очнулся, увидел, что денег нет, а Алена... Я ушел, и теперь у меня два пути. Или в полицию, или я получу один из рюкзаков. Выбор за тобой. Я прячусь на студии. Жду в 10 в главном павильоне». Валеев, помогавший Елене, тут же забрал трубку из рук Щукина и отключил связь. Петелина набрала следующий номер. Процедура повторилась. После третьего раза парень удивленно посмотрел на следователя. «Мне ответила женщина. А разве Ланская утверждала, что автор мужчина?» Щукин задумался и покачал головой. Валеева интересовал практический вопрос. «Почему встреча на студии? Мы там чужие. Зато автору там все знакомо, не будет колебаться. Мы не сможем подготовиться. Нас сразу узнают, пойдут слухи», — заметил Майоров. «Приедем непосредственно перед встречей», — решила Петелина. Она ожидала, что двое из подозреваемых позвонят ей и сообщат о непонятном шантаже. Тогда останется третий, единственный. Но никто в полицию не позвонил. Кто же придет навстречу?